утверждают, но веды больше говорят об обязанности. Потому что веды утверждают, что если человек выполняет свои обязанности, каждый, если выполняет свои обязанности, то все потребности, какие у него только есть, они будут удовлетворены. Просто исполняя свои обязанности. Все наши потребности будут удовлетворены. Конечно, нам это порой сложно понять, потому что мы выросли в другой культуре. Но в странах Востока там совершенно все по-другому. Я расскажу небольшую историю. Однажды мне рассказал ее Примараса Прабху, преданный из Днепропетровска. Там в Долиновке есть знаменитый, ну как, лагерь, что ли. Как? Поселение, да. И там есть один преподаватель йоги, его зовут Шелиндер. Он индус, хинду. И этот Шелиндер, юный парень, вот он преподает йогу очень хорошо, очень успешно. Он очень большой специалист, квалифицированный человек. И вот видный юноша. И вот как ему пришло письмо из дома. И родители ему пишут письмо. Они пишут ему: Шелиндер, мы нашли тебе, сынок, мы нашли тебе невесту. И он счастлив. Он пришел, поделился с преданными. Родители нашли ему невесту. Но мы это понимаем, как это так? Кто-то где-то там мне нашел невесту. Что это такое? И ему говорят: Шелиндер, как так может быть? Ты здесь, родители там, они тебе там кого-то нашли. Как это вообще возможно? И он говорит: ну как, ну это же родители. Они же мне желают только самого хорошего. Они мне чего-то плохого не подберут. Ну как бы, это же родители. Они же любят меня. Они хотят только блага. Это означает, что если они говорят, что мы тебе кого-то нашли, значит, это действительно очень хорошая девушка, очень хорошая матушка. И ну, преданные спрашивают: Шелиндер, ну а как, ну ты же даже не видел ее в глаза. Ты же ее даже фотографии не видел. Они тебе прислали фотографию? Нет. Как же ты собираешься жениться? И он говорит: вы ничего не понимаете. Вы должны понять, что если в семье мужчина будет исполнять свои обязанности, а женщина будет исполнять свои обязанности, то тогда они будут счастливы. Тогда у них все будет хорошо. И преданный Шелиндер: ну это понятно, обязанности, обязанности. Но должны же быть какие-то чувства, должна быть какая-то, ну, любовь, в конце концов. Ну как так можно? И Шелиндер опять, он говорит: вы белые люди, вы вообще ничего не понимаете в жизни. И он говорит, что если в семье мужчина исполняет свои обязанности, а женщина исполняет свои обязанности, то тогда они будут счастливы. А любить они должны Кришну. Любить надо Бога. Итак, понятно, что здесь речь не идет о том, что не должно быть какой-то симпатии или еще чего-то. Конечно, чувства должны быть привлечены, вовлечены. И это происходит автоматически. Вы все прекрасно знаете, вы не дети. Но тем не менее, акцент, который я хотел сделать, что заключается в том, что если человек реально исполняет свои обязанности в семье, мужчина свои, а женщина свои, то тогда эта семья, она достаточно гармонична. И тогда они в большей или меньшей степени будут счастливы, потому что у них будет все сбалансировано, у них будет все уравновешено, каждый выполняет свои обязанности. И эта тема, которую мы сегодня начнем, о которой будем говорить большую часть времени, она, так сказать, ну, скажем так, это запрещенная тема, если честно. Почему? Потому что, ну, для преданных, которые уже, так сказать, со стажем, когда мы проводим подобные занятия, мы эти занятия проводим раздельно, отдельно. Потому что эта тема запрещенная. Женщины не должны знать, какие обязанности мужчин. А мужчины не должны знать, какие обязанности женщин. Потому что потом, когда они встречаются, они говорят: вот тебе говорили, делай. И наоборот. Вот. А ты что ли лекцию не слушал? Ты должен вот это и вот это. Но так как у нас время не позволяет разделить аудиторию и отдельно провести эти занятия, потому что потом нужно будет совместно говорить, поэтому я вас очень прошу, отнеситесь к тому, что мы будем говорить об обязанностях мужчин, это для мужчин. А то, что для женщин, это для женщин. И не нужно потом друг на друга показывать пальцем, особенно в семье, когда это происходит. Это одна из очень благоприятных почв для развития конфликта. Если матаджи услышали обязанности Прабху, а Прабху услышали матаджи, вы должны думать только об одном. Это ее обязанности. Я должен ей помогать исполнять ее обязанности. Так же должна думать и матаджи. Это его обязанность, это его ответственность, это его долг. Я должна ему в этом долге помогать. Только так. Итак, это как бы такое небольшое вступление. Мы начнем, конечно, с обязанности мужчин. Вот. И мы коснемся самых основных, самых главных. Самых-самых, ну, важных. Конечно, когда речь идет об обязанностях, здесь нельзя все прописать от начала до конца. И потом, когда вы вступаете в брак, подписать какой-то контракт. Так не бывает, потому что жизнь гораздо более многогранная, жизнь гораздо более сложная. Но тем не менее, если вы будете внимательно слушать, вы получите общее представление о том, на чем должен быть сосредоточен мужчина в семье и на чем должна быть сосредоточена женщина в семье. Это главное. Удивительно, ведические времена, когда юноша подрастал, его родители отдавали на обучение духовному учителю в Гурукулу. И говорят, что для мужчины, для юноши, когда его воспитывали, ему прививали прежде всего два качества. Два, самых важных, для мужчин. С одной стороны, он должен был способен на протяжении своего обучения научиться двум вещам. Первое – это контролировать свои чувства. Это контроль чувств. Почему это так важно для мужчин? Контроль чувств. Как вы думаете, мужчины? Еще есть варианты? Да, вы хорошо слушали прошлый материал. Потому что если не будет разума, будет падение. Когда мужчина, так сказать, отключается разум, включается чувство. Если он не способен контролировать свои чувства, то все. Этот мужчина потерян для общества. Говорят, что если взять мужчину и женщину, если происходит период деградации, если кто-то деградирует, то женщина никогда не опускается так, как может опуститься мужчина. Никогда. Никогда. Никогда. В ведической культуре мужчину могли считать и называть падшим, когда он полностью. Женщина всегда остается матерью. Даже если она, так сказать, деградирует, она все равно мать. И это также продиктовано особенностями психологии. У женщины разум всегда включен. Всегда. У мужчины отключается. Поэтому первое, чему учили мужчин, контролировать свои чувства. Контролировать свои чувства. Мы видим, что в семьях чаще всего, кому сложнее контролировать свои чувства в семье, это мужчина. Чаще это так. Бывают разные варианты, но чаще мужчина. И второе, чему учили юношу, когда он подрастал, это то, чтобы он был способен проявлять свою чуткость и внимательность. Потому что мальчики обычно, они, ну, грубы достаточно. Они не могут понять чувства матоши, или жены, или ребенка, девочки, или мальчика, неважно. Они не могут почувствовать это. Поэтому для них очень важно это быть внимательным, быть чутким. Потом, когда Расфрида будет рассказывать об обязанностях женщины, вот потом вы поймете, почему это так было важно. Итак, это два основных момента, чему учили, так сказать, мальчиков, когда они вырастали, когда они учились в Гурукуле. И, конечно же, основная, главная обязанность мужчины, которая соответствует его природе, мужской природе, является что? Кто помнит с прошлой лекции? Мужчину называют как? Гуру-пати. Гуру-пати. Это продиктовано его психологией, это продиктовано его природой. Это означает, что в соответствии с этим у него есть определенные обязанности. И это означает, что мужчина в семье, он призван прежде всего защищать членов своей семьи, защищать. И есть четыре сферы, на которых должен действовать мужчина. Духовная защита, эмоциональная защита, физическая защита и психологическая защита. На всех этих уровнях мужчина должен, это его компетенция. Только в этом случае он будет гуру-пати. Только в этом случае. Духовная, физическая, эмоциональная и психологическая защита. Это ответственность мужчины. Поэтому мы буквально в двух словах разберем каждый из них и, наверное, на этом остановимся. Итак, что такое духовная защита? Что такое, так сказать, защита на духовном уровне? Это означает, что мужчина прежде всего должен быть заинтересован, чтобы у него был очень хороший уровень садхана. Очень хороший, потому что члены его семьи равняются на него. Все дети, жена равняются на него. Это наша ответственность вести члена своей семьи к Богу. Это ответственность мужчины. Это означает, что его сознание должно быть достаточно чисто, он должен быть достаточно стабилен. Его садхана должна быть первоклассной. Поэтому шастры говорят, что если ты не способен привести члена своей семьи к освобождению, если ты, условно говоря, никакой, то тогда надо подождать. Надо немножко подтянуться. Немного подтянуться. Поэтому мы очень рекомендуем всем мужчинам, если вы уже семейные или вы еще не семейные, для того, чтобы немного, так сказать, поднять свои стандарты жизненные, то, что касается духовного уровня, мы очень рекомендуем прийти, может быть, там, недельку, другую, две-три недели, может быть, пожить в храме немного, посмотреть, что это означает, вместе со всеми ложиться спать, вместе со всеми вставать рано утром, вместе со всеми омываться, потом на мангала арати, потом вместе со всеми повторять мантру, вместе со всеми слушать Шримад-Бхагава, там, завтрак, практическое преданное служение. И когда преданный, когда мужчина, он закаляется, в семье потом гораздо легче. У него есть цель, у него есть стабильность, он знает, что такое вкус настоящей духовной жизни. Потому что подавляющее большинство грехаст, которых я знаю, которые никогда не жили в храме, у них сознание Кришны такое, знаете, как бы домашнее. Очень домашнее. Ну, чуть попозже встать, ну, как бы, чуть попозже лечь, да, ну, предоставлен сам себе. И это потом сказывается на членах нашей семьи. Если мы такие слабые, если мы такие ватные, то потом и все остальные будут точно такими же. Абсолютно непринципиальная жизнь. Можно так, можно так. Слишком много свободы, слишком много. Как хочешь, можешь жить. Итак, поэтому мужчина должен понять, он гуру пати. Он должен вести члена своей семьи к Богу. Он должен быть, это его ответственность, это наша ответственность. Вдохновлять членов нашей семьи прогрессировать духовно. Для этого мы должны быть на достаточно высоком уровне. И не так, и не думайте так, что мы можем прийти там и просто наорать, почему книги не читал или почему джапу не читал. Нет. Я сразу забегу вперед и скажу. И то же самое касается женщин, матаджи, по отношению к мужчинам. Мы должны понимать, что самая главная движущая сила, которая призвана сдвинуть другого с места, например, женщину или мужчину, это вдохновение. Если у человека есть вдохновение, когда он будет читать, если у него есть вдохновение, он будет повторять мантру. А наша задача позаботиться именно об этом. То есть мужчина не должен просто установить дома стандарты, что хотите, то делайте. Нет, он должен думать о том, как сделать так, чтобы члены моей семьи, жена и мои дети были вдохновлены следовать духовной практикой. Да. Садхана она дает хорошее садхана, вдохновение? Вам да, но это не всегда дает вдохновение другим. Вы можете быть чрезмерно упорным в своей садхане, и вы можете не учитывать, что ребенку всего 2 года, он не может повторять 16 кругов. Или, например, он хочет мороженого, которое на улице продается. Он не может пока там, так сказать, есть только просад, который предложен там вашим божествам. Ну вот он хочет мороженое, хочет шарик там какой-то воздушный. То есть вы должны это все учитывать. То есть это важно, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Мы должны думать о том, чтобы они были вдохновлены это делать. Это целая наука. Это не так просто. Это не так просто. Знаете, как говорится, мы когда-то, я не знаю, здесь говорил, когда-то мы учились. И преподаватель Радхапрема Мададжи, она сказала очень интересные слова, она сказала, что вы можете заставить людей учиться. И они будут учиться, они будут что-то познавать, они будут что-то узнавать. Но качество обучения будет гораздо выше, если они будут хотеть учиться. И вот роль учителя, преподавателя, создать атмосферу, в которой люди хотят учиться, тогда они будут гораздо больше постигать, тогда это будет совершенно другого качества обучения. То же самое и в семье. Мы должны думать о том, как сделать так. Не просто заставить человека что-то делать, а побудить его, чтобы у него развилось в сердце желание, чтобы он хотел это делать. Это более сложная задача. Но это относится к обязанностям прежде всего мужчин. Не так, что мы встречаемся с кем-то, там моя жена, там не то, там моя жена, там не все. Это означает не ее дисквалификация, а наша. мы ее не вдохновили. Мы не создали правильную атмосферу своим личным примером, своим правильным отношением к ней и так далее. Мы, это наша дисквалификация. Наша. Следующий уровень. Физический. Физический означает, что прежде всего это долг мужчины содержать членов своей семьи. Понятно, в этом миру бывают сильные женщины, которые могут зарабатывать деньги и поддерживать свою семью. Но мужчина должен знать, что прежде всего это его обязанность. Работать и зарабатывать деньги, средства к существованию. Мы знаем семьи, когда мужчины ведут абсолютно безответственный в этом отношении образ жизни. Он великий браман, браман не работает. Мы знаем семьи, где по трое, по четверо детей, и жена просто ходит в благовоние, продает на улицу, чтобы как-то поддерживать свою семью. Это никуда не годится. Несмотря на то, что женщина может быть сильной и приносить в семью больше денег, мы должны запомнить одно. Мужчина не должен быть лентяем. Мужчина не должен быть лентяем, он должен трудиться. Сколько Кришна выделит, это ваша карма. Он может дать много, может дать мало, но мы должны трудиться, мы должны стараться, мы должны работать. Даже если мы зарабатываем меньше, чем жена, неважно. Это наша ответственность, ответственность мужчины. Мата же внимательно, так, как бы слишком... Конспектирует. Это для мужчин. Очень осторожно. Потому что вы должны знать, мужчина – это прежде всего очень большое эго. Если вы начнете учить мужчину, это первый признак, так сказать, раздора в семье. Ни в коем случае. Я так, на всякий случай. Я говорю что-то строгое, но это для мужчин, я предупреждал. Еще психологический уровень. Психологический уровень – это означает, что мы должны понимать, что женщина обладает какой природой? Природа того, что у женщины чаще всего очень беспокойный ум. Беспокойный ум. У нее постоянно в голове очень много, много всего сразу. Автоматично, ну, сразу, так сказать, онлайн. Full time, постоянно, 4/4. Мужчина должен позаботиться о том, чтобы успокоить ум женщины. Для этого ему нужно руководствоваться некоторыми правилами. Общими принципами, но тем не менее очень важными. Мы должны пытаться понять всегда мотивы этого человека. Может быть, не всегда то, что он говорит, может быть, это не всегда понятно, но мы должны обращать внимание на мотив, чего желает, что он хочет этим сказать. Это означает, что мы должны всегда пытаться, так сказать, увидеть, в чем суть, отделить вот эти все эмоции от сути, выделить суть и быть благодарны за это женщине. Тогда ее ум будет успокаиваться. Так, это один момент. Еще. Иногда мы можем быть в чем-то несогласным с женщиной, с женой или членами нашей семьи, которые в женском теле. Мужчина может быть в чем-то не согласен. И он может что-то говорить со своей стороны, но никогда не унижая женщину. Никогда не унижая. Это абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо. Особенно, когда вы находитесь на людях, если мы начинаем смеяться над своей женой или как-то ее подтрунивать, это очень плохо. Это очень нехорошо, это унижает. Итак, если это психологическая защита, психологический уровень. И последнее – эмоциональное. Эмоциональное означает, что мужчина должен находить время для членов своей семьи, для качественного общения. Потому что женщина, она, так сказать, это ее одна из главных потребностей – говорить. Говорить. Вы, так сказать, излагать свои чувства, излагать свои эмоции. И если, знаете, что если вы ее не будете слушать, то она найдет другие уши. И хорошо, если это будут уши не мужчин. Это означает, мужчина должен уделять качественное время членам своей семьи, прежде всего жене. Качественное время. Выслушивать ее, слушать о ее потребностях, о ее проблемах, находить, чтобы она находила удовлетворение в эмоциональное, чтобы не было эмоциональной разрядки. И лучше, чтобы это был мужчина. В духовной жизни это также очень важно. Потому что если это не будете делать вы, это все свалится на вашего духовного, на ее духовного учителя. Она будет все это вываливать на духовного учителя или на каких-то других мужчин. Поэтому для женщины очень важно общение, чтобы муж уделял ей время. Второе, муж должен позаботиться, чтобы у женщины была очень хорошая вайшнави сангха, общение с другими женщинами. И муж должен это всячески поощрять. Потому что для женщины очень важно иметь это. Хорошо, я, наверное, приостановлюсь. Да. Сейчас будет об обязанностях женщин. вот не отключили. Я просто нарисовала доски, мне схематически самому легче загадать, я думаю, вам тоже будет проще. И поэтому я уже подошла к доске. И я хотела прежде всего сначала спросить, потому что эта тема большая, и нам здесь за 10-15 минут нужно это, чтобы шага осталось. Поэтому математически это все напишем. И есть много книг, которые можно почитать, много семинаров, которые можно углубиться. И сначала хотела спросить, только что говорили об обязанностях мужа, мужчин, каковы обязанности женщины? Вот просто то, что сначала женщины говорят, если женщины не назовут, тогда мужчины. Какие у нас обязанности в женском теле? Слушаться маму. Готовить маму. Готовить. Слушаться мужа. Слушаться мужа. Целомудрие. Научить мужчину. Правильно, вести домашние. Домашние хозяйства, вкусно готовить. Воспитывать детей. Атмосфера в доме. Быть привлекательной, это в шастрах есть. Красиво одеваться. Даже более того, там есть в Шивоках, где говорится, что если муж уезжает в дом, то жена не наряжается, она не посещает какие-то общественные места и скромно одевается. Приятная речь. То есть от женщины, насколько она преданная, зависит, будет ли все члены ее семьи практиковать духовную жизнь. Еще? Умиротворение, шанти, мир в семье, отлично. Еще? Вдохновение, да, искусство вдохновлять муж или членов семьи. Ну все, можно уже и договорить. Но я это все семантически напишу, и мы это запишем. Может быть, пробуду понять, что мы назвали. Комфорт в доме. Комфорт в доме, но было то, что ведение домашнего хозяйства, атмосфера. Мне кажется, должна быть какая-то социальная деятельность, благотворительность, взаимодействие с социумом, не должно замыкаться все закрытое в доме. То есть такое как бы яги или какое-то служение другим людям, то есть как проповедь, угощение просада, да, отлично. Хорошо. И сейчас мы просто это все структурируем. Вы все правильно сказали, и я думаю, что вы это все делаете. Правильно? А мы сейчас немножко вдохновимся. И как правда сказал, что мальчика воспитывали, и у них развивали два качества. Какие качества выделили для мальчика? Да. Этот семинар в Активиде по Афганистану, он говорил, что девочка и мальчика воспитывали. Очень важно уделять вот этому внимание. И вы увидите, какая связь. То есть контроль чувств. То есть ребенка с детства обучаем, и мы легко будем их контролировать, когда он подрастет. Контроль чувств. И второе – чуткость. Чуткость, заботливость, чувствительность, чуткость. У девочек вам выделяют качества, которые очень важны. Это развивать это целомудрие, верность. Целомудрие, верность. И второе – это быть удовлетворенной. Это качество очень обширное. Быть удовлетворенной. Удовлетворенность. И вот посмотрите, как оно взаимосвязано в обществе. Если у нас будут такие дети с детства воспитываться, мальчики и девочки, какое у нас будет общество? То есть если мальчики научатся контролировать чувства, они вырастут, то какие у нас будут женщины? Если мальчики будут чуткими, чувствительными, какие у нас женщины будут? Но это не только односторонние, не то, что мы от мужчин, там, от мальчиков требуем, чтобы они такие были. Мы тоже должны проявлять эти качества – целомудрие и удовлетворенность. Поэтому из главных качеств, которые мы должны выделить, качества женщины – это вот сати, целомудрие, мы знаем, да? Шримад Бхагаватам есть история про сати, целомудрие. И также есть в Шримад Бхагаватам известный стих, это 7.11.25, 7.11.25 Шримад-Бхагаватам, где перечисляются четыре качества добродетельной жены. И первое качество – это служить мужу. Служить мужу. Искренне служить. То есть помогать ему. Духовное, материальное, по домашним хозяйствам. Второе качество, которое выделяется в Шримад-Бхагаватам, это быть доброжелательным к своему мужу. Доброжелательность к мужу. И чем он отличается от первого? В принципе, настроением. Потому что и там, и там служение, но здесь это связано с тем, что она, жена, интересы мужа стоит выше своих. То есть, и она старается вот эту создать атмосферу доброжелательности. И Шрила Прабхупада приводит пример, как в Бомбее он увидел одну женщину, которая сидела возле своего мужа, который был, он просил подаяния. И муж, он был, произошел, наверное, какой-то инцидент, он был изуродован, его лицо было изуродовано, он даже не видел. И ему даже было трудно передвигаться. И возле него сидела жена, и она была молодая. И при этом Шрила Прабхупада говорит, что он выглядел очень чистым и опрятным. И, то есть, жена, она не бросила своего мужа, она ему помогала в сборе, он собирал пожертвования, и он был при этом чистенький, аккуратненький, опрятненький, то есть она его не бросила. То есть она служила искренне Господу, такому мужу, такого она ему служит, и была удовлетворенной. Следующее качество – это доброжелательное отношение к родственникам и друзьям мужа. То есть мы принимаем родственников, друзей мужа, со всем сердцем и служим им, уважаем. То есть, например, муж, он прожил со своими родственниками 20-30 лет. И порой бывают конфликты, когда жена не может ладить со свекровью. Это извечный конфликт. Но если мы слуга, если мы служим, то все можно решить, уважение. И поэтому, когда мы вступаем в взаимоотношения с родственниками своего мужа или наоборот, то очень важно, чтобы муж, например, он, если какой-то конфликт, он решал эти конфликты со своими родственниками, защищал свою жену, или наоборот. То есть мы должны налаживать мир, чтобы не было этих конфликтов, связанных с родственниками. Дальше там, следующее качество – это следовать тем же обетам, что и муж. Следовать тем же обетам, что и муж. И в Шримад-Бхагаватам перечисляется, что если женщина служит мужу, она доброжелательно относится к нему, она благоприятно относится к родственникам, друзьям мужа, да, и она следует тем же обетам, то такая жена, она достойна, добродетельная жена, она достойна вернуться на войну вместе со своим мужем. Такое благословение дает Шримад-Бхагаватам. Поэтому эти качества важны, но также мы сюда можем приписать, например, Шрила Прабхупада, он говорил, что для женщины важны два качества. Это целомудрие, девочка из будущей, и готовить, хорошо готовить. Если она хорошо готовит, то путь к сердцу мужчины лежит через живот. Поэтому если жена хорошо готовит, это очень благоприятно. И также можно нести сюда это вот это материнство, материнское сердце, материнство. Потому что она воспитывает детей, и от матери очень много зависит, насколько, если она научила детей вместе с отцом, научила уважать родителей, уважать старших, то тогда есть возможность, что эти дети, которые выросли в сфере уважения, они видели, что мама уважает своего мужа, тогда они, естественно, своей семье у них не будут конфликты, и они смогут принять духовного учителя. Потому что есть вот эта культура, они увидели у матери, как она уважает старших, и они тогда примут гуру. Поэтому вот материнство. И также мы знаем, что к другим мужчинам, кроме своего мужа, мы относимся как, ну, они относятся к нам как к матери, мы относимся тоже по-матерински, поэтому у нас должно быть большое материнское сердце. Так же самое мы заботимся о других живых существах, кормим просадом или о других матушках, которые не замужние. Мы должны развивать вот это качество материнское сердце, материнство. очень много есть качеств, то, что вы перечислили, и хорошо готовите, и атмосфера в доме, и ведение хозяйства домашнего, это все-все есть в обязанностях. Но это вот основные. И каковы роли женщины? Это она жена, мать, дочь, то есть отношения с родителем, с свекровью и преданная. И вот смотрите, если эти все сати, служить мужу, доброжелательно относиться, это все вот эта роль жена, да, доброжелательное отношение к родственникам, друзьям мужа, это дочь, следование тем же бедам, жена, материнство, это дочь, это мать. И, конечно же, самое главное, что мы должны понимать, что когда-то, ну, наши обязанности уменьшатся, когда 50, 60, дети выйдут замуж, у вас уже все будет налажено в семье, и еще больше мы должны будем помогать друг другу, чтобы мы шли к Богу, начиная сейчас, но уже когда чувства успокоятся, ближе к такому возрасту пожилому, мы очень сконцентрируемся именно на своих духовных обязанностях, как преданные. Мы должны развивать эти, становиться вайшнавами, развивать свою духовную практику. И я расскажу одну историю, это про ситу. Когда сита с Рамачандрами не были в изгнании, они пришли от земли, и они пришли к мудрецам, Анасуе и Атриевише. И сита, она, Рамачандра пошел с мудрецом, а сита пошла в хижину к Анасуе. И Анасуе, она прославлена тоже как очень целомудренная женщина, священник писания. И сита, они общались, и Анасуя начала ее прославлять. И она сказала: «Сита, ты такая верная жена, ты последовала за своим мужем, ты оставил его дворец, ты следуешь его обетам». Это вот как раз следовать тем же обетам, что муж. Ты являешься эталоном верности. И сита послушала и сказала: «Зря вы так говорите, потому что моей верности еще не пришло, не пришло испытание, потому что мой муж Рама, он самый красивый, он самый богатый, он самый прославленный, он самый-самый-самый, поэтому для меня пойти в лес за таким мужем, это просто благословение, что он у меня такой. Но если бы, говорит, мой муж, он был бы раздражительный, некрасивый, бедный, там, больной, вот смогла бы ли я тогда за ним пойти?» И это вот является признаком такой верности жены, что она следует за мужем в любых ситуациях, и жена проявляется в трудностях. И Анасуя, когда услышала это, она еще восхитилась качественно сита, и она ей подарила маску, которую она умощала тело, и она все светилась. То есть она получила благословение этой целомудренной женщины. Поэтому мы можем слышать об этих качествах, общаться с преданными, которые умеют эти качества, медитировать и изменять настроение в своих семьях. И тем самым, как сказали, это же самое главное – это мир в семье. И женщина это может приносить, этот мир. То есть от именно женщины, от настроения зависит, будет семья распадаться, как дети будут относиться к мужу, какое отношение к духовной практике, к родственникам. Поэтому женщина – это энергия шахти, которая может все заполнить в доме пространства, чтобы в этом доме было духовно, чтобы в этом доме было чисто, был вкусный просад, все были удовлетворены, дети видят, как счастливы мама с папой, и они обязательно выберут тогда этот духовный путь, потому что они будут видеть, что мама с папой счастливы, практикуют духовную жизнь. И тогда это очень даже большая ответственность на матрице. Может быть, есть какие-то вопросы по этой теме? Да, Валя. К чему? К родственникам. Да, принцип очень простой. Он заключается в том, что когда мы женимся или когда мы выходим замуж, это означает, что у каждого из нас есть своя парампора, своя система. есть наша, это наши родители, наши дедушки, бабушки, наши родственники, братья, сестры, и у жены. И вот когда я женюсь, я понимаю, что это теперь также моя парабола, также думает и жена. Это, то есть я принимаю не только мужа, я принимаю мужа со всей его параболой, ну, условно говоря, с его системой. Также и Прабху должен думать. Но при этом есть правило. Есть правило. Если мы видим, что, так сказать, мои родственники оскорбляют, если, например, Матаджи видит, что родственники как-то плохо говорят о своем муже, о моем муже, то она должна их остановить. И если ее муж начинает плохо говорить о родственниках, ее, она должна его остановить. То же самое должен делать мужчина. Если жена плохо говорит о родственниках, его родственников, он должен искать подожди. И наоборот, если родственники плохо, его родственники, его система говорит плохо о его жене, он должен говорить, извините, это моя семья. То есть духовная жизнь означает принятие. Принятие. Я принимаю человека со всеми его, так сказать, плюсами и минусами, со всей его системой. Это одна из причин очень больших конфликтов, когда мы допускаем критику, так сказать, ну, например, родственников или родителей, когда вмешиваются в нашу жизнь, например, там, эти вечные проблемы между свекровью и невестками, то есть это извечная проблема. Но не прав в данном случае муж, потому что он не успокоил своих родителей, свою маму, которая всегда ревнует, что твоя жена там плохо готовит, плохо стирает, она не так тебе там шнурки завязывает или еще что-то. Это глупость. Мужчина должен успокоить своих родителей. Если жена начинает что-то плохо говорить про родителей, то же самое, он должен успокоить ее. Тогда вы будете более-менее целостны. Да, смотри. Понятно, что грани есть, потому что мужчины бывают разные. Мужчина это также должен учитывать, но, скажем так, мое понимание таково, что это вопросы должны решаться всем миром, вместе. Мужчина может быть действительно человеком очень высоких стандартов, или, например, очень низких стандартов. Вот. Поэтому мы должны учитывать, если можем сделать чуть больше, мы можем это делать, но при этом не нужно гордиться и говорить, что вот я вот такая великая. Либо наоборот. Мужчина, который способен, так сказать, быть более стабильным в своей садане, он не должен, так сказать, узурпировать вот это свое положение. И я знаю такие семьи, не будем далеко ходить, даже здесь, когда муж очень хорошо преданный, но слишком строгий. И члены его семьи, они очень, ну как бы им тяжело, просто тяжело. Поэтому ты хочешь быть строгим по отношению к себе, по отношению к другим, пытайся вдохновить. Все. Вот, поэтому, но в то же самое время жена должна разделять, она должна поддерживать его, муж там, ну, 4 часа, подвиг, да, как у Мюнхгаузена. Все, жена должна поддерживать, окей, как я могу тебе помочь, как я могу тебе служить, могу вот, вот здесь чуть-чуть тебе подсобить, пожалуйста, давай. Он себя будет чувствовать мужчиной, он делает какие-то великие дела, вот. Но в то же самое время поддержание этих стандартов, это обсуждается в семье, вы должны вместе решать. Я вам скажу более того, семья означает, это прежде всего означает семья. Мы все решаем вместе. Особенно такие вопросы. Не так, что я решил. Я иногда могу сказать, например, мне что-то говорят, я говорю, что-то предлагают, я говорю, хорошо, замечательно, спасибо. Мне нужно посоветоваться с женой. И это правильно. И это правильно. То же самое и супруга, когда ей что-то говорят, она не может на себя взять ответственность полностью этот вопрос, так сказать, закрыть. Она скажет, я должна посоветоваться с мужем, как муж. Это естественно, это правильно. Да, кто-то еще? Да, можно. Вопрос по поводу материнства. То есть функция жены, все-таки что-то перекладывается чуть-чуть на мужа, там, помощь, звание и так далее, или это вообще абсолютно полностью? Скажи. Ну, разве ты не говорил, что ты детям? Защита детей. Ну да, воспитание детей. Нет, конечно, у мужчины тоже есть такая ответственность и такая обязанность, нет сомнений. Хотя мы видим эту тенденцию, что когда у преданных появляется ребенок в семье, то мужчина начинает очень часто приходить в храм, выполнять снова служение. И мы видим, что это не очень хорошая тенденция, несмотря на то, что он много начинает делать в храме. Это означает, что он уходит из семьи. Я помню, это знаменитый случай, как у одной матаджи, когда родился очередной ребенок, и она пришла в храм преподавать академию, и она на лестнице столкнулась со своим духовным учителем. И учитель спрашивает, что ты здесь делаешь? Она говорит, у меня академия. Я преподаю. Ну, то есть мы делаем великие дела. Он говорит, подожди, а где дети? А я попросил эту подружку, она посидит. И он говорит, нет, это неправильно. Это твоя первая обязанность, это твое первое служение Богу. Заботиться о детях. И это нужно знать не только женщинам, но и мужчинам, и мужу. Также. Это наша первая обязанность. Первая обязанность. Как для мужчин, так и для женщин. Ну, конечно, женщина может это сказать, так как мы говорили, что это продиктовано природой женской. Ну, вот. Мужчине сложнее. Но тем не менее, все равно, мужская баба, она присутствует в воспитании ребенка. Поэтому мужчина, по-своему, я помню, Матаджи Урмила на фестивале. В одном из фестивалей рассказывала, что был семинар, который назывался «Искусство вдохновляет других». И она говорила, что даже если вы чрезвычайно занятый человек, если чрезвычайно занятый человек, она рассказывала про президента Америки. Его отец, я не помню, о каком конкретно это самое, была речь, но он был, ну, то есть, абсолютно занятым человеком. Но, тем не менее, в семье у него было правило. Например, допустим, раз в неделю, определенное время, он с детьми. Он с детьми. И я вам говорю, что дети потом это помнят всю свою жизнь. Папа мой занятый, он там занимает лидирующее положение. Но у них есть время, когда папа с детками. И это нормально. Это хорошо. Мы видим здесь примеры многих грехов, которые мы видим. Мужчина также должен понимать, вот то, к первой теме, которой мы коснулись, это то, что наша жена тоже преданная, ей тоже нужно идти к Богу. Это означает не так, сиди там с ребенком, я пошел на лекцию, среди с ребенком я пошел на Махалу, среди с ребенком там сегодня в храме праздник. Нет. И мы видим, например, даже ну, среди наших грехов, иногда мать жена на улице с ребенком, пробу здесь, на лекции, на киртане, иногда пробу там. Мать же здесь, она вдохновляется. И это прежде всего роль мужчины позаботиться об этом, чтобы жена также получала подпитку. Поэтому он должен часть этих обязанностей брать на себя, воспитание ребенка, чтобы сидеть с ребенком, воспитывать его, ухаживать за ним. Ну, это семья, чтобы все делать вместе. Вот так. Надо идти дальше. Ну хорошо, мы, наверное, ну давай, последний вопрос, да, в эту тему. Простите, по поводу чуткости, можете чуть-чуть рассказать, что это и как развивать? Ну, скажем так, если не слишком далеко ходить в эту тему, ну, так сказать. Вопрос, что значит чуткость и как ее развивать? Вот мы говорим, что для мужчины очень важно быть чутким. И основное, так сказать, на что мы должны уделять, так сказать, на чем мы должны быть сконцентрированы, это то, что, ну, мягко говоря, мы должны обращать внимание на членов нашей семьи. Мы должны обращать внимание хотя бы. Как есть знаменитая история про одного мудреца, который, он был очень погружен в изучение священных писаний. Очень погружен. И он днями и ночами. У него были утренние обязанности. Он был женатым человеком, он свою жену вообще не замечал. И он вспомнил о ней только тогда, когда подул, через много лет он читал книги, подул ветер и задул эту лампу керосиновую. Задул эту лампу. И он не знал, что дальше делать. И вдруг кто-то подошел и поджег ее. И он... А это была его жена, то есть откуда он уже. А? Да, они уже были, они прожили уже всю жизнь. Он говорит, кто это? Ну да, и он спрашивает, ты кто? Твоя жена. Вот, то есть. А, ты куда? Ну давай. Да, то есть я настолько был увлечен, но это прославляется жену, что она настолько ему служила, он был погружен в описание, он пообещал, что он напишет комментарий на знаменитое произведение. Он писал, и когда вот со свечой и она пришла, она была уже сгорбленная, старенькая, и он испугался. Он говорит, кто ты? И потом он осознал, что она все это время была незаметной, служила ему, и он в честь своей жены назвал, посвятил эти все комменты, он написал и прославил этим самым. То есть это означает, что чуткость на нашем, ну, так сказать, если говорить практично, это означает, что мы должны уделять качественное время жене и членам нашей семьи. Например, допустим, один из лучших таких моментов, как мы можем это проявить в своей жизни, это то, что нам нужно вместе с женой подумать, что мы можем делать вместе, вдвоем. Для семьи это очень важно. Например, вместе почитать просад. Не так, что один там великий герой прибежал, там что-то за кем он убежал, потом там я там когда-то перекусил. Нет. Садиться вместе и почитать просто. Например, вместе повторять святое имя. Или вместе вечером что-то почитать. Вместе пойти погулять. И может быть это не должно быть так, что вот мы постоянно вместе. Ну, потому что, так сказать, ну. Может быть перебор, да? Да, где-то может быть тоже, ну потому что у мужчин есть какие-то обязанности еще во внешнем мире и так далее. И мы должны это также понимать. Но сейчас речь идет о том, как развить чуткость. Чуткость в этом и проявляется, что мы учимся вместе что-то делать. Вот. И это создает определенное настроение в семье. Очень правильное настроение. Потому что потом на это смотрят дети. Вот я вам честно признаюсь, я был воспитан в такой семье, когда, например, мы все вместе садились за стол кушать. Хотя это не была семья преданная. У нас было такое правило. Если я где-то там бегаю, играю в хоккей, никто не сядет, все ждут. Вот сейчас придет Андрей, все. Зовут меня, никто, я знаю, что просто никто не сядет, никто не будет есть, пока я не приду. Или, например, папа на работе, уже поздно, он задержался. Никто не ест, пока он не придет, мы садимся вместе и кушаем. И это очень укрепляет семью. Это очень хорошая традиция, очень хорошие правила. Поэтому мы должны научиться в семье делать что-то совместно. Это означает, мы должны также уделять внимание, выслушивать то, о чем я говорил. Это тоже проявление чуткости к жене. Когда мы выслушаем ее, когда мы спрашиваем о ее потребностях, о ее сложностях, мы выслушиваем. Вот. Может быть, не всегда что-то рекомендуем, но хотя бы просто проявляем внимание. В этом плане это тоже является проявлением чуткости. Это также важно. Потому что когда человек выбирает семью, то их в основном мама, бабушки, сестра. И то есть уже будучи мальчиком, он видит, что женщины, они другие. Они по-другому говорят, то есть он уже должен понимать, что это другие живые существа. То есть с ними нельзя, как с мальчиками, да. То есть они поплачут, их нужно пожалеть, эмоции вот эти выслушать, подарить подарочки. То есть нужно понимать вот эту женскую природу, да? И тогда не по-мужски с ними, а потому что иначе будут вот эту чуткость, чувствительность к эмоциям, да, поддержать ее. И каждый муж, он знает особенности своей жены, когда она расстроена, что можно сделать, кого вдохновить. То есть вот наблюдать, изучать и облегчать жизнь в женском теле. Не усложнять, а облегчать. Даже для женщины у нее уж сфера – это эмоции. Для мужчины это вот во внешнем мире надо что-то достичь, завоевать, чтобы меня ценили. А у женщины, у нее основная сфера – это отношения. Если у нее в отношениях в семье провал, то она несчастна. Поэтому если мужчина облегчит жизнь в женском теле, создавая вот эту атмосферу мира, семьи, любви, уважения, духовности, то тогда, ну, это будет чуткость и чувствительность. Если... Еще одна ремарка в эту тему. Ну, опять-таки, эта тема, как скажем, она бесконечная, и постоянно что-то. Мы в прошлый раз говорили о балансе. И одна из тем, которую мы затрагивали, это был баланс. И если помните, в балансе есть много разных, так сказать, аспектов между чем и чем балансировать. Но что когда речь идет об ответственности, чаще всего перегиб заключается в том, что, например, человек становится членом духовной организации, он берет потом на себя в эту организацию очень много ответственности, начиная там за проповедь или за какие-то, ну, так сказать, вот, в какую-то ответственность. И потом, так сказать, у него нет времени нет возможности уделить время своей семье. И вот когда я говорил о балансе, я говорил, что ответственность прежде всего нужно за себя, за свою духовную жизнь. Следующий уровень ответственности, это уже ответственность за кого? За семью. За семью, за члена своей семьи. А потом уже вовне. Не так, что мы великие проповедники, мы готовы там спасти весь мир. Но мы не можем позаботиться о членах своей семьи, мы не можем позаботиться о своей жене. Но зато мы великие, великие герои. Это не тот героизм, это фанатизм называется. Мы должны позаботиться о семье, мы должны постараться, чтобы все члены нашей семьи прогрессировали, имели вкус в духовной жизни. Потом следующее. Тогда мы, может быть, сможем помочь кому-то еще, кому-то другим. А когда мы помогаем всем, мы не можем у себя под носом разобраться, в чем тогда эта помощь, что это за пример. Все, Фарман. А, еще вопросы. И еще, вот возвращаясь к вопросу Оли, об обетах, если муж очень сильно берет обеты, то я подумала, возможно, для мужа, если он берет какие-то вот внешние такие обеты, для мужа это важно, и для него он думает, если он не будет этому следовать, то он просто упадет, и для него это очень-очень важно. Он будет видеть сознание Кришны, и жена сама должна его поддерживать, насколько она может, если она может объяснять. И вот тут следующий вопрос. Как быть, если муж не из преданных, как ему служить? А может ли муж услышать жену, как ему рассказать о ведах, обязанности к семье? Да, то есть не у всех вторая половинка преданная. Но на нас лежит ответственность. Нас Господь привел, познакомил с сознанием Кришны. И мы в своей семье представляем это общество, это учение, эту науку о преданности. От нас очень много зависит. Если мы своим поведением неправильным или своими замечаниями или проповедью незрелой сделаем так, что члены семьи будут против, то Кришна с нас просит. Поэтому мы, познакомившись с этой наукой, с этим преданным служением, не должны фанатично отвергать своих родственников или спешить быстрее принимать принципы. Мы должны все обсуждать со второй половиной, чтобы не получилось, что мы, идя к Богу, развелись и потеряли второго человека. То есть Кришна это не простит тоже. Поэтому, может, на это пройдет время, может, года, может, десятилетия. Но от нас требуется, если мы уже узнали это, знания получили, мы должны идеально исполнять свои обязанности. Должна стать еще более идеальной женой. И тогда он подумает, она ходит в храм, она стала мне больше пирожных делать, пирогов, еще чего-то вкусненького. Видно ее там правильно учить. У нас есть примеры, когда вторая половина не принимала сознание Кришны, но благодаря тому, что правильно вела себя жена или муж, они постепенно стали преданными. И это наша ответственность. Как наши родственники примут. Поэтому очень важно. Что касается, может ли муж услышать жену, я думаю, что лучше не проповедовать, но лучше проявлять свои качества, своим поведением, служить ему так, чтобы он сам интересовался, сам захотел прийти. Потому что мужчине лучше пусть проповедует мужчина. Если, конечно, он спросит, но можно сказать, но не так, что мы проповедуем. Я знаю одну историю, вот, например, она мне делилась. Она, ее муж преданный, и она читала Шримад Бхагаватам. Когда муж приходил с работы, она ему начинала по Шримад Бхагаватам рассказывать, проповедовать. И муж ей сказал, слушай, тебе нельзя читать Шримад Бхагаватам, ты становишься гордой. Поэтому, если мы, получая это знание, начинаем считать себя выше или гордимся, то это неправильно мы получаем. Поэтому практика духовная приводит к смирению. То есть мы становимся еще смирение, еще лучше с мужем. И я вспомнила еще один пример. Одна преданная, она из другого города, но мне поделилась, она познакомилась с отцом Кришной, начала практиковать, она начала служить в храме божества. И пришел один прабху, первый или второй раз, и влюбилась в нее, сказала все, сделала предложение. И она сказала, как я могу, он не преданный еще. И она решила помолиться божествам и сказала, пожалуйста, Господь, если это мой муж, то дай мне какой-то знак. И когда она служила божествам, они что-то подсказали, и она приняла это решение, она вышла из него замуж. И он не практиковал. И она начала служить как возвышенной личности, как мужу. То есть и он стал преданным. То есть он сейчас инициированный, преданный, не очень хорошая семья. То есть очень зависит от того, чтобы мы не бежали впереди мужа или впереди жены, чтобы мы все вместе шли. Поэтому от нас очень много зависит. И Кришна потом с нас просит. Ему не нужны разбитые семьи, брошенные дети. Пусть это медленно будет. У нас есть преданные, которые 7 или 10 лет они ждали прагнаму, потому что ее муж, он не практикует. И она смиренно ему служит, и он что-то меняется в его сердце. То есть мы должны лучше медленно, но уверенно. Ну, похоже, надо идти дальше. Давайте сделаем так. Мы сейчас, наверное, сделаем так. Мы придем материал, а вот останется, если время, тогда уже вопросы, потому что я боюсь, что мы можем не успеть. Следующая тема, которую мы должны рассмотреть. Я вам сказал общий принцип. Общий принцип. Вот вы затрагиваете очень важные вопросы. И каждый он, скажем так, уникален, у каждого своя ситуация. Но знаете, в семье, вообще не только в семье, всегда в жизни будут трудности. Всегда. Это классика. Мы находимся в материальном мире, поэтому пристегните ремни. Вот. Но мы должны запомнить раз и навсегда, что неважно, мы брамачари ашами или мы грехасти, мы семейные люди, для того, чтобы нам легче было как-то выходить из таких, у нас всегда возникают какие-то вопросы, как в этом случае или как в этом случае, лучше всего иметь друзей грехат, хороших, стабильных грехат, вот, иметь какую-то, с кем-то дружить, вот, с кем-то общаться, спрашивать, как в этом случае, как в этом случае, тогда, потому что всего не предусмотришь. Жизнь она сложнее, поэтому мы должны иметь очень хорошее, благоприятное общение. Сейчас тема, которую мы рассмотрим дальше, это обязанности грехаст. Или обязанности для грехаст. Это тоже очень большая тема. И мы возьмем только какие-то основные главные принципы. Когда-то Шичайтанья Махапрабху, он провозгласил, что у каждого цивилизованного человека должно быть в жизни три принципа. Эти три принципа звучат так. Дживадуя, намаручи, вайшнава севая. Вайшнава севая это что? Служение вайшнавам. Служение вайшнавам. Намаручи. Это вкус к святому имени. И дживадуя, джива, дуя. Служение другим, да. Сострадание к другим. Сострадание к другим. Эту тему обязанности грехаст можно рассматривать с многих-многих разных позиций. Но мы рассмотрим в соответствии с этими тремя фундаментальными положениями. Дживадуя, намаручи, вайшнава севая. Итак, когда мы говорим о дживадуе, дживадуя буквально означает сострадание ко всем живым существам. И в соответствии с этим одной из самых главных обязанностей для грехастхи является. Когда-то Шридхар Прабху, Матаджи Кишори, преданные из Индии, хинду, индусы, они были здесь. И они здесь проводили ретрит для наставников на тему, связанную с заботой о преданных. И как они пришли к нам на кураторское занятие. И у нас как раз была тема грехаста аша. И вот мы прошли это занятие полностью. И потом в конце были вопросы. Я помню, один Прабху поднял руку и спросил, Шридхар Прабху, скажите, какая самая главная обязанность для грехаст? Вот самое обязанное, самое главное, вот одна, самое главное. И он дал очень удивительный ответ. И это очень важно понять. И он сказал, грехастха – это тот, кто живет для других, не живет только лишь для себя. Это одна из первых обязанностей для грехастхи. Жить для других людей. Жить для других людей. Я вам скажу так, что есть принцип, когда вы заботитесь о других, Кришна заботится о нас, Бог заботится о нас. Это означает, что мы создаем семью не для того, чтобы увеличить свое эго, чуть-чуть расширить свое эго. Так оно было вокруг меня, теперь еще вокруг членов моей семьи. Нет. Мы должны жить для других. Посмотрите, в ведической культуре, в Индии, так всегда, например, так было в прошлые времена, и даже сейчас можно такое встретить. Когда, например, грехастхи, они что-то приготовили покушать, они сами не садились есть. Они выходили на порог и спрашивали, есть кто-то, кто голоден, заходите, покушайте. И потом только садились сами. Шрила Прабхупада, он рассказывает о своем отце, Гурмухане. Вот. Он то же самое, каждый день он на обед приглашал каких-то браманов, каких-то святых, он угощал их просадом. Это культура. Поэтому для грехастхи очень важна вот эта тема гостеприимства. Чтобы дом всегда был полон. Вы можете ходить кому-то в гости, вы можете приглашать кого-то в гости. То есть тема гостеприимства очень важна. Рассказывают случай. Ну, это Восток. Восток, дело тонкое. Говорят, что если к вам пришел гость, то гость это, так сказать, Атитхи Бхагаван. Титхи это какое-то благоприятное время, важное время. А титхи это когда непредсказуемо, пришел, когда его никто не ждет. А титхи, Бхагаван. Если к вам кто-то пришел, когда вы его не ждали, такую личность нужно считать Бхагаваном. Он равен Богу. Я я знаю, ну, скажем так, у нас тоже есть родственники, и всякий раз, когда к нам приезжают родственники, и они как бы смущаются, ой, мы, наверное, вам столько беспокойств доставляем, ой, наверное, мы там что-то не так делаем. И когда я говорю, что для нас гости – это подобно Богу, это как Бхагаван, мы служим вам как Богу, их это очень удовлетворяет. Потому что, ну как, ну как бы это очень, ну так сказать, и это, ну мы стараемся из всех сил, вот, как-то послужить им, сделать, чтобы у них было все комфортно, все хорошо, вот, потому что это принцип культуры, принцип культуры. Сиджишна Прабху рассказывал историю в одной семье, одна матаджи, она была из каких-то районов, там, я не знаю, Чечня, не Чечня, там, ну где-то там. Но в любом случае Восток, и принципы восточные. И вот у нее отец, он был следователем, он работал в уголовном розыске. И однажды в их городе там появился один человек, который совершил много преступлений. И они вот долго за ним охотились. Он был в розыске, они не могли его поймать, прошло время, и все его искали. И вот, а он жил, этот следователь, он жил в частном доме своем на краю города. И вот однажды в его дом постучались. И когда он открыл дверь, он видел, что перед ним стоит этот преступник. Что делать? Говорят, что если к вам пришел гость, вы должны ему служить. Но даже если пришел то он враг, он не должен чувствовать в этот момент, что вы противостоите как-то. Вы должны принять его как Бхагавана. Ой, этот преступник не знал, что там живет этот следователь, который его ищет. Он постучался к нему, пытаясь скрыться. И когда отец открыл дверь, он увидел, на пороге стоит преступник. Но правило, традиция такова, он сказал, заходи. И он пригласил его домой, позвал свою жену, сказал, накрывай. Жена выложила все блюда, которые были, они вместе поели. Потом он уложил его спать на ночь. В это время жена перестирала одежду, а под утро все погладила этому человеку. И потом, на утро, когда они позавтракали, и когда он провел его до калитки, когда они вышли из-за порога, он сказал, ты был моим гостем, теперь ты преступник, а я следователь. Ты убегаешь, а я тебя догоняю. Таковы правила, таков мир принципиальных людей. Если к нам приходит гость, он должен чувствовать себя. И не важно, кто это, уважаем мы этого человека или не уважаем. Если он там шел в гости, домой, это для нас Бог. Атитхи Бхагава. И эту культуру мы хотим построить у нас. И, как говорится, что жена относится к своему мужу как представителю Бога. Дети, они относятся к своим родителям тоже как представителям Бога. Ученики, гуру относятся также. Подданные также как к царю, все общество уважают брахмана и саньяси. И также гость, он является представителем Бога. И вся эта культура уважения и служения, она призвана просто подчеркнуть, что каждый, он является частичкой Бога, он слуга Бога. Если мы в каждом видим эту частичку, у нас духовное сознание. И у нас тогда прорабатывается вот это смирение, божественное качество смирения. Если мы научимся вот этой культуре уважения, культуре видеть того, что каждый является слугой Бога, еще, то, что относится к теме Дживадоя, это, так сказать, сострадание, милосердие ко всем живым существам. Первое мы сказали гостеприимство. Да? Записали, запомнили. Гостеприимство. Вторая обязанность в этом подразделе. Это очень уважительное отношение к своим родителям, к родственникам и прежде всего к родителям. Да, и к старшим также. Это чрезвычайно важно. И мы видим, что среди верующих людей, ну не то чтобы прям уж есть тенденция, но есть достаточно много таких случаев, когда преданные входят в конфликт со своими родителями. Кто-то их даже, так сказать, позволяет называть демонами или еще что-то, корми. Это абсолютно неверно, это абсолютно невежество так относиться к своим родителям. Родители — это те, кто дали нам жизнь. Я помню, когда-то в Амшидхаре мы тоже обсуждали эту тему на одном из кураторских занятий. И мы тоже обсуждали тему отношения к родителям. И мы заметили, что у многих преданных реально конфликты, очень серьезные конфликты с родителями. И я спросил, Я сказал: «Бедные, давайте обсудим, а за что мы можем уважать своих родителей? За что?» И кому-то было очень легко говорить об этом, а кто-то не мог найти ни одного, ни одной причины, за что я их могу уважать. Мне их не за что уважать. И это абсолютное невежество. Абсолютное невежество. И я помнил, тогда вам же Бихари Прабху, тогда еще Виктор Волош, наш детский психолог, замечательный, преданный, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что шастры говорят, что если ты не можешь привести своих домочадцев к Богу, то тогда ты не должен заводить детей. Ты не должен заводить детей, ты даже не должен думать об этом, если у тебя нет такой возможности, или ты не желаешь, или еще что-то. Он говорит: посмотрите, так или иначе, наши родители, преданные они или не преданные, но так или иначе, косвенно или прямо, они свой долг перед нами выполнили. Они позволили нам стать преданными. Позволяя нам, либо запрещая, но они позволили. Мы стали преданными. И еще не факт, что наши дети, глядя на нас, как на преданных, станут преданными. Не факт. Как мы должны уважать своих родителей за это? Это мудрость. Это мудрость. Это абсолютно верно. Как-то приезжала сестра Ниранджана с вами, и преданные как-то общались с ней, и одна мать же спросила: «Вот скажите, что мама делала, что, как она воспитывала, что он стал Ниранджана с вами?» И он говорит: «Мама, она просто не мешала. Она вот, ребенок пришел такой, она просто не мешала, не ломала его, ничего. То есть она ему просто позволила развивать те качества, которые у него были. Поэтому наши родители тоже либо мешая, либо не мешая, либо позволяя, они сделали так, что мы стали преданными, они свой долг выполнили». Еще из этой сферы, из сферы дживадрои. Конечно, здесь много-много можно быть, например, отношение к животным, отношение к тараканам в доме. Вот. Это, ну, большая сфера. Но мы пока возьмем, например, еще одну категорию. Это отношения с подчиненными. Веды утверждают. Они говорят, что если вы какой-то руководитель, и в вашем подчинении есть какие-то люди, то вы должны относиться к этим людям как к собственным детям. Как к собственным детям. Это означает, если вы что-то приготовили, то вы должны прежде всего накормить их, а потом покушать самим, если что-то останется. Так говорят веды, так утверждают веды. Если кто-то находится в вашем подчинении. Итак, это общие принципы. Общие принципы. И главное, суть этого всего заключается в том, грехаста не должен жить только лишь для себя. Он должен жить для других. Он должен помогать другим в этом деле. Теперь следующее. Намаручи. Дживадоя намаручи. Намаручи. И по сути, это речь идет о духовной практике. О духовной практике. Конечно, мы можем долго говорить, что прежде всего это обязанность мужчины вести члена своей семьи к Богу. Но также мы должны понимать, что как в свое время была эта знаменитая лила, когда Шри Чайтанья Махапрабху узнал, что его мать, Шачи Мата, она на Экадаши ела рис. И да, как-то было такое. И традиционно в Индии есть такие люди, которые считают так, что если муж все соблюдает, все делает, и он возвращается к Богу, то жена идет вместе с ним. И Шри Чайтанья Махапрабху, когда он услышал, узнал о том, что мать ест рис, и у нее такое настроение, типа: «Ну, мой же сын преданный, вайшнав, я получу тоже благо», он ее очень сильно отругал. И он сказал, что это абсолютно неверно, это абсолютно неправильно. Это означает, что неважно, вы Прабху или вы Матаджи, вы должны думать о том, что я должен делать, чтобы при этом, будучи грехаста ашем, я мог прогрессировать духовно. Это означает, мы должны думать о том, чтобы получить пранаму, получить инициацию, потому что это одна из главных целей в жизни, в человеческой форме жизни. Встретить духовного учителя, значит получать от него наставление и в конечном итоге получить от него посвящение, чтобы подсоединиться к парампаре, который ведет к Богу. Итак, в этом идея. Мы должны думать о том, мы должны планировать свою духовную жизнь. Мы планируем, где мы будем отдыхать, мы планируем, что мы будем есть. Мы также должны планировать, что я буду делать в духовной сфере. Я буду приходить в храм или не буду, что я буду читать, что я буду слушать, что я буду есть. Мы должны это четко планировать. И когда мы говорим о духовной жизни, мы должны понимать, что для греха очень важно всегда есть просада. Ну, может быть, для кого-то это выглядит смешно, но мы здесь первый курс, мы должны понимать, что мы должны есть чистую пищу, пищу, которая была предложена Кришне. Мы должны почитать просаду. Тогда наше сознание будет постепенно очищаться. Потому что с пищей нам приходит огромное количество информации. Огромное количество информации. Мы должны это учитывать. Конечно же, для греха очень важно, особенно для греха, с которой работаем. Когда мы говорили о балансе, мы говорили, что лучше всего, когда есть вот это правило бутерброда, что до работы, до того, как мы начали работать или ушли на работу, у нас уже была какая-то духовная составляющая. Например, мы вычитали мантру. Тот обед, который мы сами для себя дали, 16, значит 16, 8, значит 8, неважно, кто-то 4 на себя взял обед, повторяю. Но чтобы это было до работы, до того, как мы начали. Поэтому хорошие грехасты, они встают пораньше, когда все еще спят. И я вам скажу, что лучше всего заниматься духовной практикой, когда все спят. Это означает, вам никто не позвонит, вам никто не придет, вас никто не будет беспокоить. Это лучшее время, чтобы общаться с Богом, пока весь мир еще отдыхает. А потом, когда уже встает солнце, когда все пробуждается, и вас начинают все беспокоить, вот тогда это лучшее время для работы. Надо идти и работать. Поэтому грехастха – это тот, кто старается встать пораньше. Для чего? Для того, чтобы повторять мантру, повторять молитву. Это очень важно. Для грехастх очень важно также изучать священные писания. Для грехастх дома, и лучше это делать совместно, когда муж и жена, они могут что-то почитать, что-то обсудить. Это очень хорошо. Очень хорошо, когда грехастхи, например, допустим, они поклоняются дома Туласи. Понимаете, о чем идет речь, о ком идет речь? Кто такая Туласи? Дерево. Да. Пусть будет так. Но так или иначе, Туласи, поклоняться Туласи. Очень хорошо, когда грехастхи поклоняются божествам. И, по сути дела, во всех больших общинах подавляющее большинство грехастх, они берут на себя ответственность поклоняться божествам. Как сегодня Валмики Прабху говорил. Кто-то был на этой лекции? Он рассказывал про Омск, про омский храм. И он говорит, они установили Раду Кришну, а в прошлом году они установили Панчататву, божества Панчататвы. Цель одна. Духовная жизнь, это не означает шанти. Духовная жизнь означает беспокойство. Мы беспокоимся о Кришне, мы беспокоимся о Боге. Это означает, мы вступаем, так сказать, в жизнь, которая полна беспокойства. Но не связанных со мной, с моим эго, с моим телом, как себя там обставить всем или как. Нет, беспокойством за других. Это то, к чему мы должны стремиться. Поэтому это еще одна из составляющих. Еще для греха очень важно иметь очень хорошее, благоприятное общение, я уже много говорил об этом, с другими грехастхами, которые более-менее стабильны, так сказать, и могут нам, так сказать, помогать в нашей жизни. Еще. Ну ладно, наверное. Тут есть еще много разных предписаний, ты скажешь что-то. Говори. Не, говори сейчас. И также грехастхи, это единственная штука, которая работает, да? Брахмачарьи, ванапрасти и саньяси не работают, у грехастхи есть финансы, это единственная штука, которая может приглашать к себе вот домой. И для нас это очень важно, для грехастх. Потому что если мы приглашаем к себе домой, например, на Махату, организуем на Махату, он основан 64 группы общения, кураторских и намахат. То есть есть грехастхи, которые взяли на себя вот эту ответственность, беспокойство. Но это беспокойство перерастает в том, что эти преданные берут ответственность и не прогрессируют. Потому что они приглашают к себе домой преданных, они выполняют все обязанности грехастхи. То есть они приглашают гостей. Мало того, они кормят вайшнаву, они готовят просад, они говорят о Кришне, еще и при этом чистый дом. Понимаете? Ну, все плюсы. Поэтому для грехастха это очень важно. Приглашать к себе преданных, приглашать гостей, кормить просадом. А если это намахата, то это вообще просто 5 в 1. Знаете? И святая, и шамангада, и преданные, и просад. Дхама. То, что превращается в дхама. И это очень важное настроение. И последнее из этого раздела – это Вайшнава Сева. Вайшнава Сева. Вайшнава Сева. Буквально это означает служение Вайшнавам. Это третья обязанность, третья из главных. И в этом отношении главный принцип, который мы должны понять, это то, что мы должны усвоить, что успех нашей духовной жизни зависит от благословений других, от благословений Вайшнава. Поэтому Шрила Прабхупада в этом знаменитом комментарии, 4, Бхагавад-гите, 34 стих, 4 глава, где он говорит «Тадвити пранипатана парипрашнайна севая». Он говорит в комментарии Шрила Прабхупада, говорит, что успех духовной жизни зависит от способности ученика удовлетворить духовного учителя. Если он удовлетворяет духовного учителя, он получает благословение. Я не знаю, может быть, я спрошу. Кто-то из вас смотрел Махабхарату? Ну, похоже, через это все приходят. Ну, на самом деле, очень многие. Посмотрите, Махабхарате практически, она пропитана всем этим. Все просят благословения. Каждый приходит и просит благословения. Пожалуйста, благословите. Дети приходят к родителям. Ученик приходит к ученику. Пожалуйста, благословите. Более того, во время битвы, даже когда все знали, что Бишмадеву невозможно победить. Невозможно. Он бессмертный. Но тем не менее, они пришли просить Юдхиштхира, пришли просить у него благословения. Благослови, чтобы мы могли тебя убить. Ну, это факт. Это так и было. Потому что без его желания это было бы невозможно. Поэтому мы должны понимать, что наша духовная жизнь, наш успех в духовной жизни зависит от благословения Вайшнава. Поэтому мы должны построить свою жизнь таким образом, чтобы как-то служить Вайшнаву. Шрила Рупа Госвами в Упанишадах в этом контексте он приводит один очень важный стих. Это четвертый стих нектарного наставления. Четвертый стих Упанишадах. Дадати противрихнати кухьямахьяти причхати. Бумте боджетече вам тадвит. Последнюю строчку за мной. Вот так или иначе. То есть там Шрила Рупа Госвами объясняет. Он говорит, что когда мы пытаемся строить отношения с вайшнавами, то мы должны быть способными. Мы должны быть способными дарить им подарки, дарить дары и принимать что-то. Мы должны быть способны проверять свои мысли и спрашивать о сокровенном. И третье что? Угощать просадом и принимать просад. Таковы шесть проявлений любви, которые преданные испытывают друг по отношению к другу. Это шесть проявлений любви. То есть это основа, на которой строятся вайшнавские взаимоотношения. Это основа. Мы должны угощать людей просадом, мы должны угощать людей пищей. Я вам скажу так, во многих храмах в Индии есть такая культура. Вот, например, если вы побываете в храме Говиндаджи в Джайпуре, это божества, которые в свое время были установлены правнуком Кришны 5000 лет назад, Ваджранатхи, реально, изначальные божества, которым 5000 лет. Огромнейший храм. На Мангала Арати туда приходит каждое утро 5000 человек. Каждое утро на Мангала Арати. А те люди, которые... Это обычные люди, индусы. Они настолько любят божеств. А те, которые не могут прийти на Мангала Арати, идет трансляция из храма, они включают телевизоры и смотрят, получают даршан. Говиндаджи. И вот там такая традиция. Там тоже продается, там каждый день продается махапрасад. Очень такие большие, очень сладкие шарики. Они их называют ладу, но они отличаются от тех ладу, которые мы здесь привыкли, так сказать, почитать. Но они, это их индусская лада. Вот такие шарики. И там принцип. Ты становишься, даешь пожертвования, платишь за эти просад, и потом выходишь и всех угощаешь. И так делают все. И это удивительно. Ты выходишь с куком из этих сладостей, и к тебе подходят хинду, индусы и просят гостей. И ты раздаешь этот просад. Но потом ты видишь, что какой-то индус встает, раздает этот просад, ты тоже можешь подойти. Хотя у тебя был сейчас целый кулек, ты купил, но ты можешь попросить, пожалуйста, дай мне. Из рук вайшнава. Это принцип любви, принцип заботы, принцип построения отношений с преданными. Я раздаю просад, я угощаю просад, и я принимаю. Это акт доверия, акт любви. То же самое, когда мы приходим в общество верных, мы должны быть способными говорить о каких-то своих сокровенных вещах. Мы должны держать у себя что-то в уме, и мы должны также спрашивать о сокровенных. И, конечно же, прежде всего это касается каких-то действительно сокровенных вещей. Не тогда, когда мы говорим о какой-то майе, в которой мы находимся. Вот. Это не является сокровенным. Это не является сокровенным. Это так понятно, что мы все плюс-минус недалеко друг от друга ушли. Вот. У каждого есть какие-то пороки, у каждого есть какие-то слабости. И мы должны приходить к бедным, открывая свой ум. Но в то же самое время, для того, чтобы они помогали нам, так сказать, прогрессировать, избавляться от трудностей, но в то же самое время мы должны говорить и о сокровенном. Сокровенным является то, что мы приобретаем какой-то вкус или какой-то опыт или какую-то реализацию в духовной жизни. Мы можем этим делиться и спрашивать о том, каким вкусом обладает этот человек. Почему у него есть желание читать книги Шрилы Прабхупады, а у меня нет. У него есть вкус к внимательному повторению святого имени, а у меня нет. Вот мы должны об этом спрашивать, когда мы приходим к Вайшнаву. Не просто, так сказать, пощебетать. Не просто поговорить на какие-то отвлеченные темы. Нет, мы должны искать общество вайшнавов прежде всего для того, чтобы говорить о сокровенном, говорить о Боге и о том, как нам продвигаться по отношению к Нему. Потому что с обычными людьми вы не поговорите об этом. О Боге, как правило, чтобы понять это, просто возьмите в руки книги. И выйдите на улицу по распространению. И просто вот подходите и говорите, возьмите, давайте поговорим с вами о Боге. И вас люди будут обходить десятой дорогой. И таких будет большинство. К сожалению. К сожалению. Но так иначе. Поэтому общество преданных, общество религиозных людей, духовных людей, это большая ценность. С этой целью мы должны приходить. А когда приходим в сознание Кришны, изначально для нас все святые. Но потом мы когда начинаем замечать недостатки, и порой мы можем прийти в какое-то критическое настроение. И вот это очень опасно. Потому что недостатки могут быть у каждого, мы стоим под душем, мы умываемся. Человек просто намыленный, и мы видим его в тот момент, когда он намыленный. Но цель его такова, что он идет к Кришне, что он вайшнав. И Господь смотрит именно на эту суть. Что он идет ко мне, он моется, ему тяжело, но он идет. Поэтому мы должны смотреть на каждого вайшнава, как на того, кто может нас благословить, и как на того, что если мы его не удовлетворим, то именно этого благословения нам не хватит, чтобы прийти в духовный мир. И так можно смотреть на каждого. Вот это сознание. И Кришна, Господь Кришна, он говорит, что поклонение вайшнавам даже выше поклонения всем другим полубогам или еще кому-то. То есть он настолько ценит вайшнавам, там, где вайшнавы воспевают святое имя, там Кришна. То есть он очень любит вайшнавам. Если он всегда в окружении вайшнавам. И поэтому, когда мы обижаем вайшнавам, то Кришна очень расстраивается, когда мы перестаем ценить, критикуем. И в следующем году у нас будет очень большой праздник. Мы пригласим божественную раду с Кришной. И говорится, что эта сфера заботы о преданных, отношения, это сфера Шримати Радхарани. И если мы заботимся о преданных, тем самым мы помогаем Шримати Радхарани распространить вот эту духовную энергию заботы. И если у кого-то из преданных обижает, она просто плачет, она просто рыдает, если кого-то обижает. Помните эти истории про Шакалиху, да, что там дети в пещере загнали Шакалиху, она плакала. И Шримати Радхарани, когда услышала, она сказала, пойдите, помогите ей. То есть у нее настолько сострадательное сердце. Поэтому мы должны вот эту энергию заботы, уважения к вайшнавам, ценности их, иметь в своем сердце. И тогда эта духовная энергия будет распространяться у нас. Когда-то Шрила Прабхупада сказал, что тот, кто считает, что он может прогрессировать в духовной жизни в одиночку, он такой человек просто сумасшедший. Это нереально, это невозможно. И ученики спросили Шрилу Прабхупаду, Шрила Прабхупада, скажите, а мы сможем стать чистыми преданными, если мы будем изучать священные писания. И он покачал голову и сказал, нет, это невозможно. И они тогда спросили, ну а если мы будем изучать вот ваши комментарии, ваши труды чистого преданного, мы сможем стать чистыми преданными? Он сказал, нет. Он два раза повторил, нет. И они спросили, а что ж тогда нужно? И он сказал, нужна милость Вайшнава. Милость Вайшнава. Поэтому мы должны очень четко усвоить важность служения Вайшнава Сэра. Все. На этом мы останавливаемся. У нас еще 15 минут. Мы немного посвятим их разрешению конфликтов. Да, и будет там еще пару вопросов. Я эти экзаменационные вопросы уже раздал. Потом подойдете к Матаджи и получите. Вот. Тема конфликтов, она также очень обширна, потому что конфликты могут иметь абсолютно разную природу, и они всегда очень уникальны и индивидуальны. И написать какие-то общие формулы, как решить любой конфликт, это невозможно. Это невозможно. Мы поговорим об определенных принципах, вот, как нужно решать конфликт. Мы недавно сюда приезжал один преданный, его зовут Врач Бихари. И он рассказал очень интересную, ему задали очень интересный вопрос. Врач Бихари Прабху, он преданный 76-го года. Он застал еще Шрилу Прабхупаду. Еще застал Шрилу Прабхупаду. Он не успел получить Шрилу Прабхупаду инициацию, потому что Шрилу Прабхупада в 77-м году уже ушел. И он грехаста, он семейный человек. Он 20 лет, они с женой прожили в Вриндаване. Кришна Бхарамантири, главный храм в Вриндаване. 20 лет. Они там занимали руководящие посты, много делали. Но сейчас их сын подрос, и они были вынуждены вернуться обратно в Америку. И он сейчас, он работает, он большой специалист по разрешению любых конфликтов. Огромнейший специалист. И вот он здесь нам давал семинар на тему вот этого омбудсменов и медиаторов. Да, медиация. Медиация, да. И вот он сейчас является человеком, медиатором, который работает на правительство США. Сфера людей, которую он охватывает, его регион, включает в себя 73 тысячи человек, которые он курирует, которых он курирует там в Америке, в Соединенных Штатах, на Аляске также. Вот. То есть он большой специалист. Он большой специалист. Когда-то он говорил, что они, когда они еще жили в Индии, они пытались эту систему медиации предложить индусскому правительству, индийскому правительству. И там очень сложно, потому что конфликты, которые в Индии, судебные тяжбы, они длятся очень большой промежуток времени. И когда-то им поручили, их команде поручили разобрать один конфликт, который тянется с 50 какого-то года, 56 или 57 год. Уже практически, ну, 50, больше 50 лет. Те, которые начинали этот конфликт, эти суды, они длятся уже больше 50 лет. Те, кто начинали, уже умерли давным-давно. Уже все. Их внуки продолжают сражаться друг с другом. Их внуки. С 57-го года, с 56-го года этот конфликт. И вот им поручили. Он сказал, что мы решили этот конфликт за 3 часа. За 3 часа мы все решили. То есть он большой специалист. Огромный специалист по разрешению конфликта. И вот преданные сидели мы на этом семинаре, и кто-то говорит, Врач Бихари Прабху, вы же грехаста, а как вы решаете конфликты в семье? Говорит, в семье очень просто. В семье, говорит, решать конфликты очень просто. Вот у меня, говорит, например, у меня жена, дочка генерала. И поэтому, что она говорит, я все делаю. И никаких конфликтов. Что бы ни сказала жена, я все исполняю. И тогда мужчины молчат. Женщины с ними уже. Нет, это шутка. Нет, это правда, он сказал это так, но это была шутка, немножко, чтобы чуть расслабиться. Хорошо, мы поговорим об основных принципах, как нужно решать конфликты. Это будет всего несколько фрагментов, вот, и я сразу говорю, что они не являются исчерпывающими. Поймите, пожалуйста, правильно. Если что-то вас волнует, это нужно все решать индивидуально, очень индивидуально. Но тем не менее, общий принцип таков. Я немного порисую. Есть такая тема, которая, чтобы, так сказать, вам наглядно обрисовать это или объяснить, психологи утверждают, что у каждого из нас есть определенная сфера влияния. Это вещи, на которые мы можем повлиять. Сфера влияния. Есть также огромная сфера, это вещи, на которые мы повлиять не можем вообще. Вообще не можем. То, на что мы не можем повлиять. Я вам скажу, что в этой сфере заключается подавляющее большинство беспокойств, которые мы испытываем. Когда мы беспокоимся по поводу вещей, на которые мы повлиять не можем вообще никак. Это проблема подавляющего большинства людей. Но в то же самое время, вот если коснуться вот этой темы, есть сфера влияния, и есть сфера вещей, на которые мы повлиять не можем вообще. Есть люди, которые по своей природе всегда стараются работать вот в этом кругу, в кругу влияния, взаимодействовать. Есть люди, которые всегда находятся вот в этой сфере. Теперь давайте попытаемся понять, что испытывают одни и что испытывают другие. Например, человек всегда берется за какие-то дела, которые он реально сможет осуществить. Вот он берется за что-то, может быть, маленькое. Но он доводит это до конца, и он получает позитивный результат, который он ожидал. Что будет его сознание? Что он будет чувствовать? Он будет чувствовать удовлетворение. Итак, теперь представьте, он берется за какую-то деятельность, за одну, доводит до конца, у него все получается, он испытывает удовлетворение, потом другое, третье, четвертое, пятое, десятое. Говорят, что со временем этот человек начинает в себе чувствовать очень большую уверенность. Я могу вот это, я могу вот это, я могу вот это. Но в итоге что происходит? Потом, когда он берет что-то из этой сферы, в принципе, он дотягивается. И постепенно сфера его влияния начинает расти. Постепенно сфера его влияния начинает увеличиваться. Есть другая категория людей, которые постоянно взаимодействуют в этой сфере. Они за что-то берут, у них ничего не получается. Ничего. Берут за что-то другое, у них опять ничего не получается. За третье опять ничего не получается. Что они испытывают? Разочарование. И потом, когда им поручаешь что-то простое, они не могут выполнить даже вот это. Очень, когда человек пытается действовать в этой сфере, у него автоматически со временем занижается самооценка. И потом сфера влияния, это такое, что превращается буквально в точку. Он ничего не может сделать. Он абсолютно становится, ну как сказать, ни на что не способным человеком. К сожалению, такое есть. Теперь, если мы вернемся к теме конфликтов, я хочу вам задать один очень важный вопрос. Как вы считаете, вот реально, на что мы можем повлиять? Какова сфера нашего влияния? Что-то? Какие варианты? Всегда? На выполнение своих обязанностей. На самом деле это очень правильно. Мы должны понять, что единственное, если мы на кого-то и можем повлиять, это только на себя. Это только на себя и ни на кого больше. Иногда мы пытаемся перестроить всех вокруг. Мы говорили об этом, по-моему, на первом или на прошлом занятии. Что мы пытаемся менять других, сами при этом мы с собой ничего не делаем. Но если мы действительно хотим на кого-то повлиять, мы должны начать с кого? С себя. Поэтому великий Конфуций когда-то он говорил, хочешь изменить мир, измени себя. То же самое происходит в семье. То же самое происходит в семье. Бхактивиньяна Госвами когда-то по этому поводу сказал очень интересные слова. Он сказал, что дурак любит учить, а умный любит учиться. И вот когда мы иногда просто должны сами себе задать вопрос, что я больше люблю или что я сейчас делаю. Иногда у нас бывают такие периоды в жизни, когда мы всех учим, мы самые грамотные, но при этом сами мы учиться абсолютно не хотим. И мы возмущаемся. Почему меня не хотят слушать? Почему меня не уважают? Почему меня не слушает жена? Обычно я задаю этот вопрос, а кого слушаешь ты? У тебя есть хоть кто-то, кого ты слушаешь? Это все взаимосвязано. Это все взаимосвязано. Если я сам учусь, я привык, так сказать, совершенствоваться, я привык прислушиваться к мнению других. Это означает, что члены моей семьи тоже будут на меня смотреть. Если я меняюсь, они могут вдохновиться и потом следовать этому же хорошему примеру. Но не так, что я учу как надо, но сам этому не следую, когда ничего не получится. Поэтому должны понять, что сфера нашего влияния — это прежде всего я. Я должен работать над собой. Я должен быть к себе очень требовательным, а к окружающим, и прежде всего к членам моей семьи, очень лояльным. Очень лояльным. Тогда конфликтов будет минимально, минимум конфликтов. И еще одно правило, о котором я хотел сказать, это небольшой пример, история. Однажды мы с Расалилой были на семинаре великого гуру современных экономистов. Я не знаю, может, кто-то из вас здесь был. Сюда в Киев приезжал Стивен Кови. Может быть, слышали что-то. Это очень известная личность. Его знаменитые 7 привычек. Вот. Очень состоятельный человек. И это было в доме учителя или где-то. Ну, короче, это было где-то там в центре. Огромнейший зал. Билеты на его презентацию 2 дня. Суббота и воскресенье стоили 800 долларов. Это было лет 7 назад, 8. Это было давно. Тогда это было... Ну, оно и сейчас неплохо. Вот. Но это были, ну, реально. Вот. Но одни преданные, они были организаторами этого. И нас пригласили просто, так сказать, посидеть на стульчике, посмотреть, что там происходит. Вот. Мы не способны были платить такие деньги за то, чтобы послушать Стивена Кови. Но он сказал одну очень интересную вещь. Очень интересную вещь. И он сам является верующим человеком, но он сказал об одном очень важном правиле, которое мы должны понять, если мы действительно хотим избегать конфликтов или разрешать конфликты. И он провел небольшой тренинг, очень известный тренинг, очень простой тренинг, который каждый из вас знает. Он сказал, он обратился к залу и сказал: скажите, хотите, чтобы я вас научил очень быстро зарабатывать много денег? И все: ну, конечно. Он говорит: я с вами сейчас поиграю в одну игру, и вы поймете, как легко зарабатывать много денег. И все затаили дыхание. И он сказал: мне нужны 2, ну, крепких мужчины, крепких человека. И вышли 2 таких паренька. И он усадил их за стол и провел с ними вот эту знаменитую игру в армрестлинг. И он сказал, что вот вам дается минута, кто больше раз победит, вот, за каждую победу доллар, каждую победу доллар. Еще раз победил, еще доллар. И вот они, крепенькие, 2 сели и стали бороться. И за минуту там один победил 2 раза, второй победил 1 раз. И все. И он одному дал 2 доллара, а другому дал 1 доллар. И он сказал: вы не умеете зарабатывать деньги. Вы не умеете. Он говорит: я вам сейчас покажу. Да, он позвал еще одного крепкого человека. И опять была минута. И они просто вот так. За минуту 120 раз. Каждый заработал по 60 баксов. Просто вот так. Раз. Они просто друг другу помогали. Но это не было, так сказать, подсудной уткой. Нет, это был, так сказать, просто человек из зала, который ничего не знал. И когда, то есть, это знаменитая игра, очень простая, но тем не менее, мне очень понравился вывод, который сделал тогда Стивен Кови. Тот вывод, который, тот акцент, который он подвел, на чем он сакцентировал внимание. И он сказал: я знаю, что очень многие люди конфликтуют. И, как правило, чаще всего люди, которые думают о том, как выйти из конфликта, у них есть одно правило или одно мнение. Они считают, что для того, чтобы конфликт был исчерпан, каждый должен идти на какой-то компромисс. Каждый должен где-то чуть-чуть уступать. Тогда конфликт будет исчерпан. Правда? Но в принципе, мы это всегда рассуждаем. Но он говорит, что этим примером я вам хочу доказать больше. И он сказал тогда: вы должны понять, что даже если один человек желает, чтобы конфликт был исчерпан, то конфликт будет исчерпан. И он сказал: вот посмотрите, мы сели с этим человеком бороться. Он ничего не знал. Он меня победил 1 раз, победил 2, победил 3, победил 5, победил 10. Но потом подумал: какая проблема? И тоже начал уступать. И мы стали с ним играться. Мы стали с ним просто вместе зарабатывать деньги. Поэтому он сказал, что если вы действительно хотите избежать любого конфликта, который есть в вашей жизни, единственное, что вы должны начать делать, это просто начать уступать. Уступите 1 раз, уступите 2, уступите 5, уступите 10. Сердце ни одного человека не выдержит. Он потом подумает: боже мой, почему я такой? Мне жена всегда уступает. Может быть, мне когда-то уступить. Почему мое сердце такое жесткое? Почему я всегда хочу быть правым? Почему я не могу свою правоту сменить на милость? Никто не выдержит. Поэтому это главное правило. Если мы действительно хотим, чтобы конфликт, любой конфликт был исчерпан, начните просто уступать, проявите смирение. И со временем тот конфликт будет исчерпан. Время без 5:12. Сейчас это следующий лето, тоже нам нужно приостановиться. Да. Я, может, просто попрошу готовить контрольный, это мое задание. Может быть, вы предпочитали Шриман Бхагаватам о Девахоте, о Сукхане, о Сити, чтобы пролистали эти главы Шриман Бхагаватам и освежили, потому что там будет вопрос из Священных Писаний, да, истории Священных Писаний. И также можно посоветовать книги, которые помимо Шриман Бхагаватам, где принимаются семейные темы, вот, есть такая 4 цели семейной жизни. Здесь Матуша собрала все, очень много цитат, Шрила Прабхупады, Обрихас Вашими, вот один из тех мужа Шримани, 4 цели семейной жизни. И также есть автор Матджин Джаганандешвари. Но если вы назовете название, он кюрски скажет. И также «Успех Грехосхашина» — это одно из первых произведений Грехосхашина. Как автор «Успех Грехосхашина»? Джайшива Пама. Джайшива Пама. У Чайданчана Чарана есть, да? Да, у Чайданчана Чарана Махараджа есть Грехосхашина. Да, у Шрилы Прабхупады есть вот эта подборка Грехосхашина, зеленая книжечка. То есть просто есть много цитат, читать их, медитировать и обращать свою жизнь. Семинары по Грехасхашинам. Ну, скажем, вот этот семинар Джайшивы Прабху «Успех Грехасхашинам», но потом на основании этого семинара вышла книга, поэтому это все можно почитать. По семейным, по Грехасхашинам, да, Чайданчана Чарана дают очень много, и я скажу, что его наставления чрезвычайно ценны, потому что он сам является грехасхой. Вот. Есть у Бхактивиды Пурны с вами также у семейной жизни. Книга Шрилы Прабхупады очень много всего. Шикшамрита. Да, Прабхупада Шикшамрита. Ну вот эта же книга Грехасхашинам, вот эта зеленка, это же на основании Прабхупады Шикшамрита. Еще один обед. И следующий курс, который будет в следующем квартале, планируется, что курс семейных отношений будет не просто 6 часов, а он увеличится, и там добавится еще много дополнительных тем, и будут еще преподаватели. То есть это как первая проба, но потом, если вы захотите еще больше, то этот курс будет расширяться, будет подниматься больше тем, и это планируется раз в 3 месяца. Так что следите за... Там добавится 4-й принцип, отношения с родителями, отдельное занятие, то есть, ну, там, ну... Как найти спутника жизни, там будет много-много интересных тем. Вот, потом будет какая-то, ну, так сказать, выдаваться сертификаты. Да. А, все. Мы должны закончить. 12 часов. Куда контрольный? Может быть, что куда контрольный? Контрольный сдавать нам. Потом. Вы можете либо сдать тоже своим старостам, они потом сдадут нам. Если староста нет, тогда сдавайте нам. Матыши могут сдавать отцеление. Потом когда-то, когда мы... Когда напишите, да. То есть вам сейчас продадут на неделе контрольные вопросы. Ответите там день, два, три, пять. Потом сдадите. Все, Харе Кришна. Спасибо вам большое. Харе Кришна.